Да, во всех этих случаях ты был, что называется, мертв. Прошел через все этапы смерти. Если в тот момент жизни ты верил в ад, значит, создал свой персональный ад и прошел через этот опыт. Затем в тебе пробудились воспоминания. Ты вспомнил, что ада не существует. Тогда ты создал что-то другое, что-то более приятное, но не был удовлетворен. Затем встретил меня в момент полного слияния. После этого у тебя был просмотр жизни. Наконец, я задала священный вопрос, и ты решила вернуться домой. Ты сказал, что еще не чувствуешь себя завершенным. Теперь я гораздо лучше понимаю письмо, которое мне прислали несколько месяцев назад. Ух ты, тогда оно обретает смысл в полной мере. Прочти. Дорогой Нил, мне очень хочется рассказать тебе небольшую историю, случившуюся со мной перед Рождеством. Незадолго до Рождества меня послали в командировку, хотя я очень не хотела расставаться с мужем перед праздниками. Посередине командировки у меня была неделя отпуска на Рождество. От Гранд Джакшн, куда меня послали, до Лавленда, где я живу, 5 часов на машине. Я начала свое путешествие 22 декабря в 11 вечера, надеясь опередить непогоду, которая прогнозировалась на следующий день. Когда я заезжала в туннель Эйзенхауэра, небо было чистым и звездным. На выезде из туннеля меня ждала метель, которая вскоре превратилась в сплошную белую пелену. Ехать было страшно, и я просила Бога о помощи. После Денвера стало получше. Я направилась на север по шоссе 125. Дорога была сухой, лишь местами на нее намело немного снега. Двигаясь со скоростью около 50 миль в час по прямому участку шоссе, я вдруг выехала на гололед. Машину закрутило и понесло на встречную полосу. Было 4 часа утра. После прямого столкновения с левым заграждением я почувствовала острую боль в нижней части тела. Я даже не успела понять, сильно ли меня ранило, ибо всем моим существом овладел ужас. Вдалеке показались фары приближающегося грузовика. Я стояла поперек автострады. Мотор не заводился. Я знала, что обречена на гибель. Водитель увидит меня слишком поздно и не успеет затормозить на гололеде. Я слишком плохо соображала, чтобы просто выйти из машины, и стала шарить по приборной доске, пытаясь включить аварийную сигнализацию. Пальцы не находили нужную кнопку. Затем произошло чудо. Без видимой причины моя машина заскользила назад. Она скатилась на правую полосу и уперлась в ограждение в тот самый миг, когда мимо пронесся грузовик. То, что произошло дальше, не имеет особого значения. В общем, я сумела завести машину и проехать 15 миль, отделяющих меня от дома. В тот же день я зашла к стоматологу, и он не обнаружил никаких трещин, зубы только немного расшатались, но через пару месяцев пришли в норму. Я отделалась довольно легко и считаю, что этот опыт для меня истинное благословение. Некоторые думают, что мне в тот день не повезло, другие, наоборот, считают, что это чистое везение. Истинный смысл случившегося знаю лишь я и еще несколько человек. С любовью, Инга Краус. Так что на миллиметр от смерти – это на самом деле возвращение в другую реальность и с другим исходом. Какая замечательная идея. Второй шанс. Возможность закончить дела. Прийти к завершению. Доделать то, ради чего ты пришел сюда. Да. А я умирал уже трижды? Четырежды. Не забывай смерть сразу после рождения. И даже будучи взрослым, я возвращался. После всего пережитого. Ты сказал, что хочешь еще много сделать и много пережить. Сказал, что хочешь наладить отношения со своими детьми. Сказал, что хочешь испытать любовь к женщинам, которые любят тебя, вместо того, чтобы пренебрегать ими. А больше всего ты хотел изменить представление мира о Боге и о жизни. А какое отношение это последнее желание имеет к стремлению вспомнить, что значит любить? Ты осознал, что как только мир вспомнит, кто и что есть Бог, и как на самом деле устроена жизнь, людям будет проще простого вспомнить, что значит любить, и все будут любить всех, без каких бы то ни было условий. После того, как ты вспомнил, что происходит на другой стороне, после того, как провел некоторое время в потусторонней жизни, после того, как осознал, что ад – это всего лишь плод твоего воображения, как и все остальное, и прежде всего, после того, как ты встретил меня, ты решил, что хочешь помочь миру понять некоторые вещи. Но вначале тебе нужно было самому кое-что понять, познать на опыте. Что, например? 49, практически посередине жизни, ты стал бездомным. Ты находил все новых женщин и бросал их, в точности, как делал прежде. Таким образом, ты много узнал о предательстве, о собственной способности к предательству и о том, как чувствуешь себя, когда тебя предают другие. Ты кое-что узнал о любви, кое-что узнал о том, каково это – быть покинутым, покинутым самой жизнью. Ты оказался на улице, и почти целый год домом тебе служила палатка. Ты познал нищету. Такую нищету, когда доллар – большие деньги, а 2 доллара – целое состояние. Однажды ты подарил человеку деньги, хотя в твоем положении казалось совершенно неразумным дарить кому-то такую сумму. Твое сердце потянулось к человеку, и ты просто отдал то немногое, что у тебя было. В тот день ты узнал, что значит истинная щедрость. И еще ты узнал, что рука дающего не оскудеет, и это было великое воспоминание. Ты снова обнаружил, что ресурсы Вселенной не ограничены. Очень скоро ты стал богатым, таким богатым, как и не мечтал. И ты начал изменять представления людей о Боге и о жизни, и друг о друге. Твои взаимоотношения с детьми наладились. И сейчас ты учишься, не без трудностей, все еще причиняя людям боль, но учишься любить по-новому. Сейчас ты пишешь книги, и они продаются миллионными тиражами. Путешествуешь по миру и общаешься с тысячами людей. Выступаешь по радио, по телевидению и даже становишься героем фильмов. Думаешь, все это произошло случайно? Говорю тебе, ты выбрал все это. И, конечно же, ты ничему не научился. Слово «научиться» всего лишь фигура речи. Я использую его потому, что его используешь ты. Я говорю твоим языком, использую твой словарь. Мы оба знаем, что ты ничему не научился. Ты просто вспомнил. Ты вспомнил, что значит быть покинутым. Вспомнил, что такое щедрость. А теперь пытаешься вспомнить о любви. Ты восстановил в сознании столько своих изначальных знаний о Боге, жизни и других людях, сколько смог. Как ты думаешь, откуда все это приходит? Что приходит? Все, что ты пишешь тут. Я думал, это приходит от тебя, от Бога. Это действительно приходит от меня. Действительно, от Бога. Но не думаешь ли ты, что я существую отдельно от тебя и говорю тебе что-то новое? Послушай, ты – это я, и я просто пытаюсь помочь тебе вспомнить меня. Твои беседы с Богом просто создали пространство, открыли дверь, чтобы ты смог вспомнить то, что и так всегда знал. И теперь последний вопрос состоит не в том, будешь ли ты вспоминать и дальше, но в том, будешь ли ты действовать в соответствии с тем, что вспомнил. Ох. Вот в чем вопрос. Не правда ли? Чтобы по-настоящему понять высшую реальность, нужно быть не в своем уме. Не могу поверить в то, о чем мы здесь говорим, и не знаю, стоит ли выносить эту беседу на публику. Неужели мне нужно поместить все это в книгу? Ты сам обещал, заметь, не я, а ты, сделать полную и точную запись этой беседы, без купюр. Именно я отметил, что у тебя может возникнуть искушение немного подредактировать текст. Ты ответил, что не станешь этого делать ни в коем случае. Так что теперь тебе предстоит вспомнить кое-что еще. Тебе предстоит вспомнить, что значит держать свое слово. Делать то, что обещал. Быть человеком, на которого можно положиться. Таков ли тот, кто ты есть? Выбор за тобой. Выбор всегда за тобой. Ого, а ты суров. Послушай, ты можешь остановиться сейчас. Заканчивай книгу. Она получилась интересной. Не нужно дальше. Ты сказал достаточно. Может быть, более чем достаточно. Для кого-то, возможно, даже слишком много. Просто выключи компьютер и забудь об этом. Нет, мы на пороге прорыва. Это прорыв, причем не только для меня, но для всех, кто читает книгу. Даже для тех, кто не знает, что это прорыв. Я это чувствую. Так куда мы теперь направимся? Я хотел бы несколько углубиться в наш последний диалог. Думаю, после этого мы сможем переходить к завершению нашей беседы. Нет, мне нужно будет сказать тебе еще кое-что. Еще одно важное откровение. А потом можно и завершать. Договорились. А пока давай разберемся, правильно ли я понял наш последний диалог. Ты говоришь, что каждая душа после смерти имеет возможность обратить вспять сам процесс смерти. Я это усвоил. Это ошеломляющая мысль, но я ее усвоил. Неудивительно, что ты дал нам такую возможность. Это совершенно естественно, учитывая твою любовь к нам. Рад, что ты это понимаешь. Вера в Божью любовь сослужит тебе добрую службу. Добрую службу в дни жизни, а также в день смерти. Я люблю тебя. Я всех вас нежно люблю. Итак, расскажи мне, как все происходит. Если мы действительно возвращаемся, каким образом это осуществляется? Не все умирают так удобно, чтобы их можно было легко вернуть к жизни. Ведь когда человек гибнет на поле боя или в автокатастрофе, его тело нередко бывает разорвано на части. Прости за натурализм, но так бывает. Не все спокойно умирают в кровати, чтобы можно было просто проснуться, а врачи объявили случившееся чудом. Давай-ка вернемся чуть назад. Как мы уже говорили, умирая, человек прежде всего проходит через первые два этапа смерти. Вначале он осознает, что не является телом. Затем переживает то, что должно произойти после смерти согласно его верованию. Этот опыт длится столько времени, сколько захочет сам человек. Затем он переходит на третий этап смерти. Это финальный этап, когда человек переживает полное слияние с сущим. Затем выходит из этого опыта слияния, осуществляет пересмотр только что прожитой физической жизни и решает, хочет ли он идти вперед или вернуться, как ты выразился. Я принимаю это решение, основываясь на результатах просмотра жизни? По существу, да. Ты исходишь из увиденного во время просмотра и из того, хочешь ли ты еще что-то познать и пережить на опыте, как душа, обладающая конкретной личностью, которую ты считал собой. Иными словами, все зависит от того, почувствуешь ли ты себя завершенным или нет. Но я думал, я ведь очень внимательно слушал тебя все это время, и мне казалось, ты говорил, что никто не умирает, пока не почувствует себя завершенным. Ты сказал совершенно четко, что никто не умирает, пока полностью не пройдет через опыт, ради которого он пришел в физический мир. Нет такой вещи, как незавершенность. И ты говорил, что именно в этом смысл 11-го воспоминания. Время и обстоятельства смерти всегда совершенны. Все сказанное верно. Но теперь ты говоришь, что после смерти человек может почувствовать себя в чем-то незавершенным. Тогда он, так сказать, возвращается к жизни и переживает момент своей смерти таким образом, Чтобы что? Чтобы сам факт смерти не состоялся. Именно. А это означает, что он и не умирал. Это означает, что время и обстоятельства смерти всегда совершенны. Это означает, что никто не умирает, пока полностью не пройдет через опыт, ради которого он пришел в физический мир. Да, но на самом деле человек умер, выяснил, что он не завершен и поэтому вернулся. Ведь это же подтверждение того, что человек может умереть незавершенным. Я понял, как ты все воспринимаешь. И в связи с этим скажу тебе вот что. Процесс, который ты называешь смертью, не закончен, пока душа не переправилась на другую сторону. Именно на другой стороне апель яблока или в духовном царстве душа радостно работает над восстановлением своей тождественности и воссозданием ее в новом варианте. И старая индивидуальность не умирает, пока душа не переступит этот порог. Иными словами, твоя смерть не состоится, пока ты сам не объявишь, что она состоялась. Если в момент священного вопроса ты скажешь, что не завершен и хочешь вернуться в физическую жизнь, которую только что покинул, ты немедленно вернешься. Да, но ты сказал, что для этого мне придется перескочить в другую реальность. Ты сказал, что душе приходится перейти в другую реальность. А тогда получается, что в первой реальности душа все-таки остается незавершенной. Ты знаешь, что можешь довести себя этой мыслью до смерти? Интересный оборот. Не думай слишком много. Чтобы по-настоящему понять высшую реальность, нужно быть не в своем уме. Но не буду уходить от ответа. Вот-вот, не уходи. Ты когда-то спрашивал меня, может ли человек находиться в двух местах одновременно? Да, спрашивал. И ты ответила, что может, причем не только в двух, а во многих местах одновременно. Хорошо, ты это запомнил. А теперь следи за ходом моей мысли. Если душа чувствует себя незавершенной и перескакивает в альтернативную реальность, где она не умирает, то эта душа не чувствует себя незавершенной. Согласен? Согласен, но душа, оставшаяся в первой реальности. Погоди, я к этому и веду. Душа, которая, так сказать, осталась в первой реальности, не остается в неведении относительно случившегося. Она знает, что часть ее получила возможность перескочить в альтернативную реальность и завершить то, что она хочет завершить. Таким образом, эта душа в единственно существующий момент сейчас переходит в другое, переходит в духовное царство, чувствуя себя совершенно завершенной. Ну да, ты кого хочешь переговоришь. Можно сказать и так, но должен заметить, что от обсуждения этих метафизических тонкостей не очень много толку. Полагаю, ты бы извлек больше пользы, если бы сосредоточился на более важных принципах, на основных посланиях нашего диалога. Многие люди в этом мире вязнут в мелочах. Они хотят, чтобы все было объяснено до последней детали. Можно изучать вышивку с изнанки. Можно проследить каждый стежок, каждую нитку, разобраться, где они входят в ткань и как переплетаются друг с другом. Но так ты никогда не насладишься самой вышитой картиной. Посмотри на вещи иначе. Откажись от точки зрения «мне нужны все ответы». Попробуй взглянуть на картину в целом. Она тебе понравится. Для того, чтобы быть служителем Бога в миру, не нужно рукоположение. Уже тот факт, что ты живешь, является рукоположением от самого Бога. Хорошо. Я усвоил, что душа считается завершенной лишь после того, как прибывает на другую сторону. Это был для меня последний фрагмент головоломки мозаики. А что происходит, когда мы попадаем туда? Что это за работа, которую мы выполняем? И как мы ее выполняем? Когда душа говорит, что она завершена. Когда, отвечая на священный вопрос, говорит «я хочу двигаться дальше», она немедленно направляется в духовное царство, где познает себя через опыт, полученный во время слияния со светом. Иными словами, осознает себя как божественную сущность. Собственная божественная природа становится ей очевидна очень скоро, поскольку в духовном царстве душа способна немедленно создавать все, что пожелает. Нет ни малейшего временного разрыва между концептуализацией чего-то и познанием этого как себя. Так происходит потому, что в духовном царстве душа творит на всех трех уровнях творения одновременно. В физическом мире такое происходит редко. Значит, когда я умру, я начну творить на подсознательном, сознательном и сверхсознательном уровнях одновременно? Ты начинаешь делать это, как только входишь в духовное царство. То есть, в терминах нашей метафоры, когда пройдешь через сердцевину апель яблока и попадешь на другую сторону. Все уровни сознания после слияния со светом превращаются в одно. Таким образом, ты выходишь из комнаты сердцевины своего существа и входишь в духовное царство с целостным сознанием. Подобным же образом сливаются в одно и три аспекта твоего существа – тело, ум и дух. Также сливаются в одно три инструмента творения – мысль, слово и действие. И, наконец, все три переживания того, что вы называете временем – прошлое, настоящее и будущее – тоже сливаются в одно. Все интегрируется. На самом деле смерть – это реинтеграция. Вовсе не дезинтеграция, но реинтеграция. Все три единые явления становятся едиными. То, что было описано как Святая Троица, превращается в одно. Поскольку человек начинает творить всеми инструментами на всех уровнях осознания одновременно, творение возникает мгновенно. В мире духа я творю на надсознательном уровне. Да, и все, чего ты хочешь, мгновенно проявляется в твоем знании. Мастера творят на этом уровне уже в физическом мире. Мгновенные результаты их творческой деятельности называют чудесами. Значит, другая сторона – это воистину небеса, где я могу проявлять все, что хочу.